Глава 10. На рекогносцировку. Отчаянно зевая, ребята по одному выбрались во двор. Здесь было оживленно. Бегали люди, кто в гусарском доломане, кто казачьем чекмене, а кто в армячишке и лаптях. Возле коновязи урядник Прокопий Ефремыч, босой, в исподней рубахе поверх лампасных шаровар, чистил спину коня пучком сена. Рядом двое казачков поили лошадей из деревянных ведер. Возле дверей амбара, куда пару часов назад закатили Днепр, скучал гусар с карабином. Увидав корнета, он встрепенулся и взял на караул. Из-за распахнутых воротин неслось разноголосое мычание. Это проходило деревенское стадо. По случаю близости неприятеля его охраняли трое дружинников с самодельными пиками, верхом на косматых крестьянских лошадках. Казаки провожали караульщиков обидными насмешками. Мишка поднял смартфон. «А ты чего?» — крикнул он. «Давай снимай, вон какие ковбои!» «Не получится», — с сожалением отозвался Витька. «Батарея почти разряжена, а нам еще пробой искать». «Ну хоть глянь, что он показывает! Сколько уже прошло? Часов 5?» «Около 7, я не засекал». «Сейчас». Он держал смартфон завернутым в носовой платок, а поверх него — в полиэтиленовый пакет. Рисковать драгоценным гаджетом, который один только и мог открыть дорогу домой, не стоило. Samsung пискнул. Заставка сменилась надписью. Повторный поиск хронопробоя. 46 часов 31 минута. Функция экстренного возвращения будет доступна через 32 часа 59 минут. Вероятность срабатывания 74%. Мишка поскреб кончик носа. Странно. Сколько было в тот раз? 72 с минутами. Не обращай внимания, это как с загрузкой файла. Сначала система пишет, что ждать неделю, через 5 минут 3 часа, а в итоге закачивается за 10 минут. Может и эта штука ускорится? Может и ускорится. Вот и вероятность экстренного возвращения выросла. Но все равно, пока мало. Ладно, великодушно согласился Мишка. Подождем. 46 часов — это меньше 2 суток. Не страшно. В углу экрана тревожно замигал значок батарейки. «Я же говорил! Разрядился!» За спиной застреляло, зафыркало. Лошади у коновязи вскинулись. Все, кто был на дворе штабной избы, испуганно обернулись. Из амбара выкатился Днепр. За спиной водителя сидел бледный от напряжения Азаров. Леха развернул байк посреди двора, заглушил двигатель. Казаки и гусары по одному подтягивались поглазеть на диковинку. «Чего столпились, православные?» — зычно крикнул урядник. «Не видали самобеглые коляски? Так вот она, из самого Парижу прикатилась. У Бонапарти отобрана, теперь она нас возит». «Ближе не подходи, не велено. Кому сказано, Филька, осади, от тебя чесноком на полверсту разит. Парижская механизма дюже нежная, ядреного духа не переносить, поломается, а тебе, за энто, господин штаб-ротмистер в самую твою бесстыжую морду хлестанет, да я плетью добавлю, от кель ноги растуть. А ну разойдись, кому сказано!» Витька так и прыснул. «Самобеглая коляска? Так первые автомобили называли. Ну, Прокопий Ефремыч, ну, провидец!» Лёшка слез с мотоцикла, оставив корнета разгонять зевак, и подошел к друзьям. «Миш, не дашь смартфон на минутку? Я тут договорился, хочу гусарский мундир и амуницию в деталях отснять. Наши за такое видео что угодно отдадут. Не хлам, музейный, 100 раз реставрированный, а самый, что ни на есть, оригинал, без переделок». «Успеешь еще, реконструктор!» — осадил энтузиаста Витька. «Вон, казаки седлаются! Давайте уже грузиться! Миха, ты свой огнестрел зарядил? Вот и тащи сюда, а то мало ли что!» Отъехав версты на три, корнет скомандовал привал. Ослабили подпруги. Урядник послал казачков к ручью напувать коней, а сам, с Азаровым и ребятами, устроился в тени большой липы. Ее верхушку венчало гнездо аистов, неопрятная груда веток метров полутора в поперечнике. Здесь много было этих птиц. Они стояли бело-черными истуканчиками на стогах, на крышах исп, на высоких деревьях. С отрядом отправили двоих проводников. Герасим, 40-летний дядечка, заросший дремучей бородой до самых глаз, в буром армяке и портах из полосатой ткани, сидел на корявой крестьянской лошаденке. Ноги, обутые в лапти сонучами, Герасим засовывал в веревочные петли, заменяющие стремена. Седла тоже не было. Всадник сидел на куске войлока, наброшенном на лошадиную спину. «Охлюбкой», как выразился урядник. Вооружение? составляла пика, сделанная из косы, насаженной торчком на жердь, и французского пехотного тесака, за неимением ножен, продетого в лыковую петлю. Второй проводник, Игнат, павловский житель, был снаряжен побогаче. Лошадь его была под хорошим седлом. На голове красовалась четвероугольная шапка красного сукна. Вместо армяка – гусарский ментик со споротыми шнурами. На вопрос урядника, зачем он испортил эдакую красоту, Игнат объяснил: «Мужики примут в золоченых шнурах за француза, да и приголубят ослопом. Ничего, я шнурки бабе свои отдал для рукоделья». Арсеналу Игната позавидовал бы любой ополченец. Пика не самодельная, а настоящая. Уланская, на длинном красном древке, с петлей для руки. На поясе кривая сабля в облезлых ножнах. За кушаком турецкий в перламутре пистолет. Такой же был у ополченца цирюльника, с которым ребята встретились при Бородине. Мишка тоже разглядел раритет. «Дядя Игнат, а вы пистолю тоже на Сухаревке купили?» Крестьянин успел похвастать, что часто ездит по торговым делам в Москву, возит платки и шали с шелковой фабрички, которую держит в Павлове его кум Иван Лабзин. «Мне доверие есть. Ни на копеечку обмана не будет». «Знам мы енту Сухаревку!» — осклабился урядник. «Они всею деревней в Москву ездили! Как войско и жители от француза ушли по распоряжению ихней светлости графа Растопчина, поклались на подводы, да и отправились грабить! Хуже нагайцев! Ей же бог!» «Как же так?» — удивился Мишка. «В Москве неприятель? Неужто не испугались, что схватят? Отнимут лошадей?» «А чего им пугаться? К ихнему брату с уважением! Везите в город хлеб, муку, говядину и прочие припасы! Все купим!» Игнат собрался ответить, но тут вмешался Лешка. «Скажите, вы в Москве были, когда жители уже ушли, так?» «Ну так!» — подтвердил Игнат. На Долотова он смотрел с подозрением. «Не все, конечно, но ушли сердешные. Кому ж охота под антихристом бедовать? Тогда, может, вы знаете, кто поджигал город? Неужели правда по приказу графа Растопчина?» Игнат задумчиво поскреб в бороде. «Я, барин, вот что тебе скажу. Когда из города жители уйдут, как ему не сгореть? Кто печку не погашу наставит, кто свечу обронит? Громы опять же небесные. Да и французам зачем чужое добро беречь? Костры палят, печи топят вовсе без понятия, табаки курят. Обязательно должно сгореть». «Значит, никто Москву специально не поджигал?» «Да почем мне ведать-то, барин?» Игнат не знал, как отвязаться от настырного Борчука. «Не видал я, вот и весь сказ. Оно, конечно, в сердцах мог кто головню кинуть, чтобы добро трудами нажитое ворогу не осталось. А Москва, известно, из дерева строена. Вот пал и пошел. А вы тому палу и радешеньки», — поддел мужика Хряпов. «Конечно, так грабить оно способнее. А ежели спросят потом, так и сгорело, никто не брал. Москва большая, все не сгорит, пограбить всем хватит, и мужичкам, и французам. И очень напрасно вы так говорите, Прокопий Ефремыч», — осторожно возразил Игнат. Урядник он явно побаивался. «Разве ж мы какие злыдни? Взяли, что брошено? Не супостат уже оставлять? Пущай, что ли, добро пропадает? Уж у вас ничего не пропадет», — ухмыльнулся урядник. «Люди наживали, а вам дармовой прибыток. То-то вы, казачки, не грабите. Как по селу пройдете, сейчас либо куренку голову скрутите, либо поросенка на пику подденете. Чисто станишники. Ты, мил человек, говори, говори, да не заговаривайся. Вы кто таковые есть? Хрепостные. А мы люди вольные. Казаки мы, соль земли. Фамилия наша Хряпины. Мы из Запорожской сечи вышли. А как царица Катька сечь разогнала, поселились в станице Мечетинская. И с тех пор верно служим престол Отечеству. На нас держава стоит. Так и мы и вольные, а вовсе даже не крепостные», — обиделся мужик. «И село Павлово, и Вохна, и прочие деревеньки Богородского уезда спокон веку числятся казенными. Мы царю-батюшке служим, а не барину. А коли служите, так что ж вы, охальники, за подводы таку деньгу ломили, когда люди из Москвы бежали? Верно говорят. Кому война, а кому мать родна?» «Это мне-то мать родна!» — взвился Игнат. «Французы, кума моего, из деревни Сипурины повесили до смерти! Да два двора спалили! А ты на меня лаешься, будто я корысти ради, а не за веру сражаюсь! Вы за оружие взялись, когда почули, что задницу припекает! А мы, казаки, во всякое время державу от супостаты бароним. И не только махаты свои и хурду, а всех христиан, даже и таких негодящих, как ты и кумовья твои». Игнат вскочил на ноги. От обиды он даже забыл об опаске перед казаком. «А ежели я тебе за пакостные твои речи в рыло заеду? Что скажешь?» Урядник посмотрел на ратника снизу вверх. Сплюнул. Ухмыльнулся недобро. Встал. Не спеша отряхнул шаровары от налипших травинок. «А шо? Можно и в рыло? Только уговор, паря. Потом, чтоб обид не было. Я тебя не задирал. Ты сам задрался!» Мужик попятился и положил ладонь на рукоять сабли. Заметив этот жест, Хряпин насупился и шагнул вперед, занося немалых размеров кулак. «Отставить, урядник! Под арест захотели!» Ребята обернулись. Азаров сидел, прислонившись к стволу дерева, и смотрел на ссорящихся с неудовольствием. «А ты, как там тебя, Игнат? Еще раз ссору затеешь? Как бог свят, велю выпороть, и не посмотрю, экономический ты или еще какой. Беги лучше, поторопи с лошадьми. Сколько можно копаться?» Игнат кинулся выполнять распоряжение, но сабля запуталась в ногах, и он шумно повалился в траву. Урядник обидно захохотал. «Прокоп Ефремыч, заканчивал бы ты жеребячество!» – недовольно сказал Корнет. «Не солидно это! Сейчас лошадей приведут! Бери этого и роя! Скачите до рощицы, осмотритесь там! Ежели тихо, шапку на пику нацепите, помашите! А то бицикл уж больно громко трещит, французы услышат! Как бы не разбежались! С кем тогда воевать?